К укреплениям действительно подъехала делегация, 10 всадников и 8 человек, которые несли носилки с каким-то важным маньчжуром. Албычев и Верещага, взяв с собой десяток рейтаров и еще троих казаков из самых отчаянных рубак, неспешно подошли к парламентеру. Толстый маньчжур что-то долго рассказывал, часто перебиваясь с китайского на иные наречия. Такой вот полиглот, который не хотел все объяснить на одном языке. Хотя все было понятно и так, он грозил всеми карами, и что его армия такая огромная, что ничего путного, короче, сказано не было. Война с маньчжурами была предопределена, как только государь-император Дмитрий Иоаннович озвучил планы по русской экспансии на восток. Уже в Благовещенске живут корабелы, собраны запасы канатов и парусины, инструменты. Строить корабли нужно, и место, где это должно быть, некий Владивосток, город, которого еще нет, но место, для которого уже разведано. И это земли, которые маньчжуры считают своими. Все, голова болит уже от этой тарабарщины. Пошли обратно, да воевать пора, сказал Верещага после того, как он с умным видом, будто что-то понимал, более 10 минут прослушал отповедь маньчжура. Ты прав, сказал Петр Иванович и обратился на китайском языке к парламентеру. Мы будем драться, атакуйте. С гиканьем лавина маньчжурской конницы рванула на укрепление русских. Союзную конницу получилось оттянуть вглубь укрепрайона, и перед маньчжурами, по сути, и не было врагов. Пока не было, маньчжурские кони быстро стали спотыкаться, наездники вываливаться из седел. Их быстро затаптывали соплеменники. Мотки проволоки были протянуты в уровень травы, которая уже пожухла, но не сошла. Определить визуально препятствие было возможно, только когда знаешь, что искать. Вот и выходило, что часть коней смогли пройти препятствие, но часть спотыкалась. Проволока была прочная, а опоры, на которых она навязана, выполнены из железа и вкопаны основательно и часто. «Ну, как оно?» – спросил Верещага. «Только начало», – отвечал Албычев. «Общее командование осуществлял атаман. Петр Албычев много с ним разговаривал и, как не хотелось ему самому командовать, понял, что казак более опытный, да и успел поучаствовать в войнах. Так что единоначалие было соблюдено, чему был рад и Никита Верещага, посчитавший своим долгом преподать урок перспективному военачальнику Албычеву. Между тем, часть маньчжуров прорывалась через преграду, и изрядно поредевшие отряды воинов противника устремлялись вперед. Раздались первые выстрелы. Пока стреляли только стрелки, на грани своих возможностей и часто наугад. Пушки также уже могли доставать даже дальней картечью, но Верещага планировал использовать артиллерию наверняка, чтобы просто смести первые ряды противника. «Пора!» – прокричал наказный атаман, но его не слышали. «Нужно посылать вестового». Артиллеристы промедлили, по мнению Верещаги, но направлять никого не пришлось. «Ба-ба-ба-бах!» – начали свою работу артиллеристы. Не только первые ряды сметала картечь, но и тех маньчжуров, которые шли следом. Один стальной шарик забирал жизни у 2-3 всадников, невзирая на доспехи. Такая картечина могла и не пробить доспех, если уже шарик пронзил плоть одного из маньчжуров и чуть потерял свою кинетическую силу, но мощнейший удар по броне сметал и второго наездника, тот падал и быстро получал новые удары уже от своих соплеменников. Таких пушек тут не знали, как не знали и новаторских тактик применения артиллерии. Мощная маньчжурская армия в своем распоряжении имела крайне устаревших пушек. Но, что самое главное, они не умели правильно их применять, надеялись на конницу. Не зря надеялись, и китайские войска все же потерпели поражение. Но сейчас им противостояло русское войско. К чести азиатов, они не остановились. Разобрав ловушку и обойдя завалы из своих соплеменников, маньчжуры снова и снова накатывали в сторону выдвинутых вперед 5 флешей. Уже казалось вот-вот, и начнется рукопашная схватка, которую так хотелось бы избежать. Стрелкам приходилось перенаправлять выстрелы все ближе к небольшому рву и валу, на гребне которого начинались флеши. Но не было паники. Сейчас занятые уничтожением врага русские воины отрабатывали все те психологические установки, что им вдалбливали во время обучения, и какие они уже сами зарабатывали во время боев. Еще не проявились 3 фактора, 3 неприятных для врага сюрприза, которые способны значительно уменьшить количество маньчжурских воинов. Флеши, выдвинутые впереди основных фортеций русских, представляли собой отдельные крепостицы, лишь с тем главным отличием, что они были оборудованы для встречи врага по фронту. Обойди маньчжуры какую флеш, и они удивились бы, что там нет никаких ям, рытвин, а напротив, проложена дорога, чтобы иметь возможность уйти защитникам и увести пушки, если в идеале сложится ситуация, что это будет возможно сделать. И, казалось, что вот оно решение обойти. Однако, перекрестный шквальный огонь не позволял это сделать, и уже были мертвы те несколько сотен маньчжуров, которые ценой своих жизней совершили неудачную попытку охватить две флеши с флангов. «Гранаты!» — закричал истошно полковник, да, уже полковник, Черкас Рукин. Именно Рукин командовал флешами, как и всей передней линией обороны. Можно быстро расти в чинах на Дальнем Востоке и за полгода из сотника превратиться в полковника. Есть на то дозволение государя, давать чины до полковника на месте, так Албычев и воспользовался такой вот своей привилегией. Надо же ему иметь лично благодарных людей в своей команде. Не всем дозволялось кидать гранаты, в каждом десятке таких было по два человека. И дело не только в том, что можно ошибиться и не туда бросить гранату, или что не разберешься, как ее подпаливать, а дело в дальности броска и его меткости. Закинуть чугунный ребристый мячик на 50-60 шагов – не такая уж и тривиальная задача, и она под силу лишь особым умельцам с силушкой в руках. Бух, бух, бух. Разрывались гранаты, закинутые в гущу уже спешившихся маньчжуров, которые пытались как-то организоваться для согласованного штурма флешей. Не получилось организоваться ранее грозным, пока не встретились всерьез с русскими, воином. Пусть разрывная сила гранат не столь велика, чтобы считать это оружие могущим сломить любого противника, но ведь до сих пор не прекращали палить стрелки, уже выбив ближайших вражеских командиров и продолжавшие отстрел уже рядовых воинов противника. Все еще громыхали орудия, засыпая картечью дробом врага, накатывающего в 500-400 шагах от флешей. Побоище. Прокомментировал ситуацию Петр Иванович Албычев. У него было время подумать и даже дать оценку творящемуся, а вот у Рукина такой возможности не было. Он управлял боем непосредственно на передке, и всеми поступками полковника руководствовала главная цель – уничтожить врага. Гранаты возымели действие, не дали случиться приступу, но маньчжуры все никак не отступали, продолжали концентрацию для очередного рывка. «Нас не обойдут с фланга?» – несколько суетливо спросил Албычев у Верещаги. «С одной стороны река, по бокам наши кораблики с пушками, далее ров с водой». Верещага задумался и нехотя добавил: «Не должны, но уж больно настырно они в лоб бьют. Разумение же должны иметь, что сточит так войско». Албычеву нравилась эта вот черта наказанного атамана. Никита Верещага никогда не страдал излишним гонором и всегда оценивал противника, сравнивая с собой. Вот он, казачий атаман, не стал бы бить только в лоб. Так почему же это делают маньчжуры, уже потерявшие более 1000 своих воинов, если не больше, так как творящиеся на флешах видно плохо из-за постоянного дыма? Хорошо еще, что легкий ветерок присутствует, периодически приоткрывает завесу боя. «Пойду я», — как-то буднично сказал Верещага и засобирался спускаться с крепостной башни, где и был главный наблюдательный пункт. «Это куда?» — спросил Албычев и сам понял, чего опасается казак. «Туды, куды и ты? Пойдем супостата бить», — сказал Никита и стал спускаться. Ходят слухи по войскам, да и среди люда обывательского, что есть у казаков какие-то характерники, что и колдуны, и вещуны, и еще не понять кто. Но, нет, не было таких вот казаков, которые молниями кидают или еще как колдуют. Просто у опытного казака, который живет в постоянном ожидании засады, нападения, вырабатывается на подсознательном уровне то, что в будущем назвали бы интуицией. По ряду признаков их мозг может подать сигнал тревоги и заставить казака действовать предупредительно. Верещага видел бой, и он не до конца понял, что мог задумать враг, но уже чуял, что задумка эта есть. Вдали, в версте от быстро отстроенной и укрепленной крепости Албазин, все еще раздавались взрывы, слышались звуки выстрелов из винтовок, а Верещага направил свои личные 500 казаков по правую руку, а 400 стрелков под прямым командованием Петра Албычева отправились по левую руку. Там был ров, туда пустили воду от Амура, там же находились по 5 орудий на гребнях вала. Узкое дефиле не дало бы противнику наступать широким фронтом. Несколько заболоченная местность и растительность позволяли не сильно беспокоиться об ударе с флангов, тем более, что с каждой стороны стояло по 2 корабля, ставших, скорее, стационарными батареями на реке. У кораблей в сумме было 22 орудия. Бах-бабах, раздалось со стороны реки, как раз оттуда, где аж на 4 якорях стоял один их кораблей. Вот же, Албычев чуть не сказал «черт», характеризуя верещагу, но сдержался и перекрестился, чтобы бог не гневался об упоминании нечестивого даже в мыслях. Маньчжуры действительно решили ударить с флангов, посчитав, что русским придется бросить все силы на то, чтобы отразить атаку в лоб. Расчет был не лишенным здравого смысла, если бы маньчжурские командиры имели понимание тактики ведения современной войны. Они не изучали опыт польских кампаний, наверняка даже не знали о том, как именно удалось разбить огромное войско турок под Эрзерумом, потому для них все в новинку. Уже скоро показались бегущие маньчжурские пехотинцы и лучники. Луки у врага, да, были неплохими. Если бы пришлось опираться в бою только лишь на пищали, которые и стреляли-то на 50-60 шагов и в ту степь, такая атака имела все шансы увенчаться успехом. Но русское воинство вооружено винтовками, лишь ополчение из вольных частью еще пользовало пищали. Впрочем, в этом же ополчении было немало и хороших лучников. Поэтому вместе с залпом из винтовок, выстрелом всех пяти пушек картечью маньчжуры получали более полусотни стрел, летящих на их головы. Все же выстрелы с превосходящей высоты из русского композитного лука – это и дальность, и мощь. Албычеву особо и не пришлось командовать. Каждый воин, не говоря уже о командирах, знал свой маневр и свои алгоритмы действий. Не происходило ничего сверх того, что потребовало бы от русских воинов выдумки новых тактик. Шел отстрел врага. Тыщ, Петр Иванович не сдержался и присоединился к стрелкам, которые россыпью обосновались на валу рядом с пушкарями. Бах-бабах, раздались выстрелы сразу 7 крепостных орудий со стены Албазина. Бах-бабах, разряжали орудия на кораблях. Уже к обстрелу опешивших маньчжуров присоединился и второй корабль, который был на фланге у Албычева. Воеводя, меню прислать каскача воеводя Верещага, к горделивому Албычеву подошел один из командиров тунгусских конников Анганча. Вид у Петра был такой, словно он один нынче же разгромил своего супостата. Просто Албычев, наконец, взял свою жертву в бою. Да, он никому не признавался, что ранее не случалось убить человека с боя. Так вышло, что Албычев больше политик, с военным образованием, но опыта ему не доставало точно, как и своего счета убитых врагов. Нынче же троих положил из винтовки. «Ждем, готовь своих славных воинов, Анганча», — сказал Албычев, поняв, почему опытный наказный атаман прислал сразу 2 полка тунгусов. Маньчжуры уже опешили от такого шквального огня, у них случился затор в узком дефиле, и это позволяло нещадно изничтожать врага на большом расстоянии. Но, как только маньчжуры смогут разобраться в ситуации и побегут, нужно отправлять за ними тунгусскую конницу и добивать врага. Такой момент Албычеев не увидел, он почувствовал, что вот-вот, и нужно пускать конницу. «Приготовить запретный стяг», — скомандовал Албычев. Это означало для всех союзников, что нужно будет прекратить стрельбу, дабы не задеть своих. Ну, а о том, что командир на месте, был подан другой сигнал, поднят личный стяг Петра Ивановича. Зрительные трубы сильно облегчали такую вот работу, позволили, например, рассмотреть, что на кораблях приняли приказ. «Вперед!» — прокричал Албычев вслед выходящим из укрытий тунгусам. Уже были перекинуты мосты через ров, и конники, многие перекрестившись по-православному, устремились на врага. Маньчжуров все еще было численно больше тунгусов на этом участке сражения, но, сколько бы ни был многочислен враг, если он деморализован и лишен управления, это уже не соперник, а тренировочная кукла для отработки ударов. Анганча, старший сын уважаемого тунгусского вождя, был смелым и умелым воином, взявшим свою первую кровь у русских, о чем он никогда и никому не расскажет. Он воевал с 13 лет, а нынче ему уже 26. В отряде Ангончи, взявшего православное имя Михаил, были только опытные воины, и они лучше всего умели догонять и истреблять противника. Тем более, что никто не отменял законы добычи. Вся одежда, все имущество, что будет на тех воинов, которых убьют конники Ангончи, достанется тунгусам, это без общей доли в случае победы. Интерлюдия. Нурхаци наблюдал в зрительную трубу за происходящим и не верил в то, что видел. Он не хотел верить, так как вот прямо сейчас происходит крах его только вставшей во весь рост державы. Как же пафосно он предъявлял претензии к империи Мин, что они ущемляли веками чжурчжини, как они были несправедливы. Под этими лозунгами он поднимал в походы даже тех соплеменников, которые не хотели воевать, а желали выращивать скот и заниматься ремеслом. И теперь, получается, он врал, Не могут Чжурчжи не захватить империю Мин, установить свою власть в Чосане и выгнать русских. Взятие Албазина всего-то незначительными силами ранее вселяло в Нурхаца уверенность, что подобное случится и сейчас. Почему тогда русские сдались, а сейчас, когда он привел большое войско, кратно больше того, что входило в Албазин, они сопротивляются? Нет, даже не так, они играют главную роль в этом сражении. Теперь становится понятно, почему русские так спешили и провоцировали. Чтобы он, Нурхаци, лично обратил на них внимание и привел армию, которую только что пополнил новыми воинами взамен тех, что погибли под Пекином в битве с минцами. Этой армией Нурхаци собирался принудить правителя государства Чосан Кванхэгуна объявить себя вассалом и данником Чжурчжини. Кореец не хотел ранее встревать в войну на стороне императора Мин, но был вынужден под давлением своих подданных уступить и все же проявить строптивость, заявив, что готов драться с ним, непобедимым Нурхаци. Ранее непобедимым. Это все они, эти люди с запада, сквозь зубы не говорил, а словно рычал правитель Чжурчжини. Он доподлинно знал, что на решение Кванхэгуна повлиял фактор появления в регионе русских. Чосанцы посчитали, что именно эти пришлые могут склонить чашу весов в пользу династии Мин, с которыми русские уже проводили переговоры и даже заключили Благовещенский договор. Хитрый договор, по которому русским достаются маньчжурские земли. Если раньше Нурхаци думал, что обленившиеся продажные чиновники императора Мин Чжу и Цузюня обманули русских, сталкивая их лбом с чжурчжиними, то теперь, наблюдая, как идет сражение, Нурхаци почти уверен, что русские шли на конфликт осознанно. Следовательно, они были готовы к большой войне на выживание. То, что пришлые исследовали и продолжают исследовать Амур и его выход на большую воду, знали многие, но ранее это принималось с улыбкой, мол, ничего у них не выйдет, все выйдет. Мой повелитель, к Нурхаци, восседающему на мягком кресле на холме, подскочил один из его военачальников. Мы разгромлены. С двух боков крепости русские были готовы. Они расстреляли нас из своих ружей и пушек, а после пустили вслед конницу. И, ты хоть конницу разбил, никчемный мертвец, взъярился Нурхаци. Байфу хотел соврать, что, да разбил. Можно же приврать для сохранения собственной жизни и жизни своей семьи, которую также казнят за поражение, в котором правитель обязательно обвинит его, Байфу. Но военачальник вспомнил, что одним из трофеев, что был передан Нурхаци после взятия Албазина ранее, был прибор, смотря в который, можно видеть далеко и рассматривать то, что скрыто от глаз. Мы отогнали конницу врага, великий правитель, нашелся Байфу, как обтекаемо доложить повелителю. Подай сигнал к отходу. Я хочу говорить с русскими, скомандовал Нурхаци. Предыдущие переговоры правитель позволил провести своему советнику Шаоцилину. Тогда русские выслушивали угрозы и кары, которые обрушатся на их головы, если не покорятся правителю Нурхаци. Но время угроз прошло вместе с тем, как закончился неудавшийся первый кровавый штурм Албазина. Теперь нужно попробовать договориться. Чжурчжини, великий народ. Если взять всех на войну, то получится войско и в 200 тысяч воинов, даже чуть больше. Но была существенная проблема – вооружение. В Пекине Нурхаци взял большую добычу, он прямо сейчас с ее частью, но оружия там не было или почти не было. В Ри войско маньчжуров к концу 20-х годов 17 века состояло из 300 тысяч, но к тому времени многие китайские войска и чиновники перешли под их знамена, а также много чосанцев-корейцев были забраны в армию. Вои подобного не случилось, напротив, китайская армия проредила маньчжуров. Однако, Нурхаци понимал и другое. Если он начнет проигрывать сражение, то воспрянуты минцы, где голоса тех, кто за покорность к чжурчжиним, затмят громкие речи других минцев, кто за сопротивление. Чосанцы, опять же, могут организовать поход к Мугдену. Поэтому переговоры. Албычев вновь горцевал на своем коне в сопровождении верещаги и казаков со стрелками. Маньчжуры запросили переговоры. Это стихия Петра Ивановича, он учился подобному, даже имел природный дар переговорщика. Но все эти знания и умения сегодня не пригодятся. Он, как и все защитники Албазина, явственно увидел, что бить можно и вот такую огромную армию. Причем бить без большого ущерба для себя. У него зрительная труба, сказал верещага, когда приближалась делегация переговорщиков со стороны противника. Вот же стервь, этот Матвей Годунов, подарил врагу трубу, выругался Петр. Наличие подзорной трубы сильно усложняло исполнение задумки, которую предложил Никита Верещага. Казак планировал собрать всю конницу в кулак, вывести ее через правую руку крепости и после ударить в бок наступающим маньчжурам. Да, количество конницы несоизмеримо, но такой удар обязательно и окончательно мог превратить армию неприятеля в стадо. Но для подобной задумки было важнейшим то, чтобы враг не заметил выдвижение конницы из крепости и тех мест возле нее, где стоят конники и ждут своего часа. Моя правитал, начал коверкать русские слова маленький тщедушный старичок, который, видимо, пробовал учить русский язык, но попытка была неудачной. Я говорю на языке империи Мин, Албычев решил прекратить это издевательство над русским языком и перешел на минский. Это хорошо, недостойный говорить со мной, что ты знаешь этот язык. Я его также знаю, сказал тот, в ком, если верить описанию и побрякушкам на одежде, Петр Иванович признал самого правителя маньчжуров Нурхацы. Лишь мимолетное, словно порыв ветра, сомнение коснулось Албычева и сразу же улетучилось. Все же он решил действовать по тому сценарию, который ранее был принят, как единственно верный, обострять и вынуждать противника идти на новый штурм крепости. Иначе маньчжуры могут после переосмыслить все происходящее и придумать тактику противостояния. Поэтому нужно здесь и сейчас нанести максимум урона, чтобы подкосить мощь государства Нурцахи. Ты спрашиваешь моих условий, Албычев подал знак своим спутникам быть настороже. Я скажу тебе. Первое, я хочу, чтобы твой сын прислуживал мне за столом. Петр Иванович не успел закончить подготовленную речь, как Нурцахи взъярился, начал кричать и грозить карами небесными, с упоением рассказывать, как он будет медленно с извращениями убивать не только дерзнувшего такое сказать русского, но и всех, кого он только встретит. «Все?» – спросил Албычев, когда правитель выдохся. «Уби!» Нурцахи начал выкрикивать свою волю, но осекся. В сторону парламентеров в одну долю секунды были направлены 5 винтовок и еще 4 револьвера. Не был бы он на прицеле русских ружей, силу которых уже успел оценить Нурцахи, то обязательно бы отдал приказ своим воинам умереть за честь правителя. Но жить хочется каждому нормальному существу в мире, такова природа. «Приди и убей меня!» Сказал Петр Иванович и усилием воли развернулся спиной к правителю маньчжуров. Это было нелегко, шагов 50 в сторону крепости Албычев ожидал удара в спину, но стрелки, оставшиеся на месте переговоров, не убирали винтовок, а тройка казаков все еще играла саблями, то и дело, выписывая замысловатые кружева холодным оружием. «А ты лихой, Петр Иванович, ух и лихой же!» – восторгался Верещага, когда Албычев рассказал, о чем он говорил на минском наречии с Нурцахи. Новый штурм не заставил себя ждать, и это было такое ожесточение со стороны маньчжуров, какое могло бы привести их к победе, если бы случилось с самого начала. Но сейчас уже многие подразделения были потрепаны, немалое количество вражеских командиров выбиты, и потому решительность и напор со стороны маньчжуров постепенно, но неуклонно приводили к хаосу и безумству, где больше посадочных мест у бессмысленной смерти, чем у героической победы. Тем не менее, невзирая на потери, маньчжуры уже начали взбираться на валы флешей. Верещаге пришлось отказаться от плана флангового удара конницы и вводить ее между флешами, чтобы ударить по напирающим маньчжурам. Артиллерия била поверх голов русских защитников и никак не могла помочь в истреблении иноверцев на гребнях валов флешей. Конница киргизов ударила лихо и смогла значительно вклиниться в наступающие толпы маньчжуров. Но постепенно уходил эффект таранного удара, постепенно киргизы теряли копья, а их лучники расходовали стрелы. Однако, подобный натиск на напирающего врага позволил выбить всех врагов, оказавшихся уже среди артиллерийской прислуги, и начать отход. Русские отходили на следующие свои позиции, одновременно минируя все подходы и сами флеши. Как только тут появятся маньчжуры, должен прозвучать ошеломляющий взрыв, а из бочек с порохом начнут разлетаться во все стороны стальные шарики. И разлет этот позволит собрать кровавую жатву еще большую, чем ранее. Трубили отход для киргизов, которые и так, прикрываемые русскими стрелками, начали откатываться, когда прогремела череда взрывов. Казалось, что дрожит земля, и даже некоторые маньчжуры растеряли свой боевой порыв. Тут бы ударить оставшейся конницей по временно деморализованному противнику, но и русские были заняты, они тянули пушки, занимали новые боевые позиции. Загромыхало снова, но в стороне, с правого фланга вновь была предпринята попытка атаки. Теперь уже там шел бой на валах, но менее ожесточенный, чем ранее на флешах. Все же помощь с крепостных стен была существенной, а револьверы делали свое дело. Маньчжур уже не так прытко и с некоторой опаской стали проходить флеши. Их конница ручьями потекла между оставленными русскими позициями, и тут прозвучал почти слаженный залп 40 орудий. Бабах-бабах, гремели взрывы, а за ними разрывы. Вся местность была пристреляна, все маневры отработаны. Продолжался геноцид маньчжурского войска. Не смог сдержаться обычно мудрый Нурцахи, но его смертельно оскорбили, да еще в присутствии подданных. Если не отвечать на подобное и вести себя дипломатично, то можно вскоре получить нож в спину от своих же. «Передайте Албычеву, что я был рад с ним знаться», — прокричал Никита Верещага и стал выводить казаков и всех оставшихся тунгусов из крепости с левой руки от албазинского мощного острога. К нему присоединились некоторые части киргизов, у кого только кони были менее уставшие, ну, или кто успел пересесть на заводного коня. А впереди шли рейтары, им начинать атаку и отходить в сторону, давая простор для таранного удара тунгусов и последующего обстрела стрелами врага со стороны киргизов. Маньчжуры уже подступали к основному валу крепости, спотыкаясь о тела своих соплеменников. Уже две русские пушки разорвало из-за частой стрельбы и ошибки пушкарей в размере подачи пороха. Рейтары, приблизившись к маньчжурскому заслону из копейщиков, разрядили свои короткоствольные ружья и сразу же ушли налево, в сторону от сражения, а вперед выступили тунгусы. У этих воинов оружие и тактика были сильны даже для современного европейского боя, они могли прорывать почти любую оборону в поле. Это и случилось. Град стрел обрушился на левый фланг маньчжуров. Нурцахи не ожидал, что при таком штурме, когда его воины вгрызались в русскую оборону, его противник, эти странные люди с запада, решатся на вылазку всей конницей, что оставалось в наличии у защитников Албазина. Казалось, что русской коннице вообще не место в этом бою, она несравнимо меньше маньчжурской. Но это было раньше. Теперь, когда Нурцахи лишился уже большей части своего воинства, все казалось возможным, даже бегство. Тунгусы прорвали оборону маньчжуров, но нарвались на встречный бой. Личная гвардия Нурцахи пошла в атаку, лучшие всадники, сыновья многих людей из маньчжурской элиты. Началась свалка, рядом с которой оказались казаки и вернувшиеся в сражение рейтары. Они расстреливали всех маньчжуров, выкашивая вражеских воинов и лишая чжурчжиней будущего. Погибали сильные воины, чтобы слабые или вовсе не боевые люди смирились со своей участью быть не властелинами, а оказаться подвластными. Элита маньчжуров дрогнула, начала откатываться, пока не устремилась в бегство. В это время по центру сражения Албычев повел стрелков в атаку и отбил флеши. Пушки вернулись на свои места, сильно измененные после взрывов, и открыли огонь. В ход пошли и картечницы, которые били по скоплениям маньчжуров. Враг дрогнул. Были те, кто побежал, иные оказались столь обессиленными, что предпочитали смириться и оставаться лежать. Что ж, Сибирь мало заселена, да и земли еще много под обработку. Рабство, может, лишь временное, до принятия православия всей душой, вполне сделает вчерашних маньчжуров лояльными России. «Не убивать его!» — кричал Верещага, когда увидел, как Нурцахи слез с носилок и лихо запрыгнул на коня, устремляясь в бега. «Не убивать!» — крик наказанного атамана, будущего атамана казачьего войска Амурского, утонул к какофонии звуков. А сраженный казачьей пулей правитель маньчжуров свалился уже мертвым кулем с лошади. Через два дня представитель страны Чосон отправился к себе домой, чтобы сообщить о русских, об их мощи и о том, что они предлагают вполне нормальный договор, торговлю и взаимопомощь. А Петр Иванович Албычев три дня не спал, пока не уснул в седле. Много было дел, но кроме дипломатии, нужно было оценить те сокровища, что были взяты в обозе маньчжуров. Китайские ценности пригодятся для торговли и с самими минцами, и с Чосоном. Но сложнее всего было разделить женщин, которых в обозе было более 2000. Многим захотелось взять себе в жены одну из красоток. Глава 12. Москва. 28 октября 1618 года. Нельзя сомневаться в том, что уже сделано, даже если поступки явно жестокие. Сомневающийся правитель – это не просто слабый монарх, это человек, который монархом быть не может. Вот и я не сомневался, делал самое рациональное. А часто самое рациональное соответствует поговорке «нет человека, нет проблемы». На самом деле казней было немного, и отсекали головы только тем, на ком была кровь. Причем отсечение головы было гуманным, насколько это понятие трактуется в нынешнее время. Мсье Гильон, или как там его, уже не создаст гильотину, так как это сделал я. Вот такой вот прогресс получается, когда вроде бы изобретение, а не хочется, чтобы эту придумку приписывали моему имени. Основную массу бунтовщиков ссылали в Сибирь, где они должны были жить вначале под надзором в специальных рабочих лагерях, а через 3-5 лет, это по решению воеводы, их отпустит, но без права переезда в европейскую часть России. Туда же, на Дальний Восток, они могут вызвать и свои семьи. Я начинаю создавать свой ГУЛАГ. На самом деле нет. Эти лагеря, по сути, заменяют тюрьму, но лишь отчасти. Они без особого режима и с возможностью даже коллективной обработки земли. И лагеря не стационарные, скорее, мобильные. Создаются единые маршруты передвижения по Сибири, чтобы облегчить логистику. Строятся небольшие городки на реках, которые являются главной составляющей маршрутов, возводятся остроги станций, чтобы можно было осуществить ремонт и получить пищу для путников. Частью вырубается лес, где никак не найти нормальный путь мимо лесных чащоб. Сбегать из такого исправительного учреждения представляется глупой затеей. Да, местные племена, в основном, настроены дружелюбно, скорее всего, беглеца не убьют, но вернут обратно, тем более, что за это полагается награда. Впрочем, бегунков никто толком и не ищет. Задача состоит в том, чтобы в Сибири количество русских людей уже через лет 60 было не меньше, чем местного населения. Безусловно, можно уже и через год сделать так, что русских за Уралом будет больше. Ведь достаточно начать геноцид туземцев. Но это не наши методы. Наши методы – это сделать русского человека, то есть православного и любящего большую родину, из тунгуса, эвенка, или переселить народ в регион, могущий принять, а при грамотном подходе и прокормить большое количество людей. К примеру, рыбы в сибирских реках, ну, очень много. Зверь также водится, да и хватает землицы, которую можно возделывать. Но я не собирался вот так, ни с того, ни с чего, брать и заменять массовые казни ссылкой. Нет, был разыгран спектакль, в ходе которого меня просил мой народ, то есть земский собор обратился о милости. Я проявил волю и отказал людям. Сделано это было намеренно. Я показывал свою самодержавность и принципиальность. А вот когда меня стали просить все иерархи церкви, главным образом патриарх, вот тогда у меня после трехдневной молитвы отлегло, и я явил свою волю и всех помиловал на один уровень. То есть те, кто был приговорен к четвертованию, теперь должны были быть казнены на гильотине, а те, кто ранее ожидал острого лезвия адской машинки, отправлялись в Сибирь. Я не жалел бунтовщиков, что меня несколько настораживало. Я только мыслил рационально и решил, что не могу убивать большое число, как правило, грамотных и обученных людей. Тот же стрелец, он и воин, пусть и плохеньких, но он же и ремесленник. А у меня в Сибири народу не хватает. Кроме того, я объявил о своем решении расширить черту оседлости еврейского племени. Теперь им разрешалось селиться в сибирских острогах и городах, но не более, чем по 10 семей на 1000 местных жителей вкупе с русским населением. Таким образом, я хотел несколько оживить торговлю в регионе. Там все-таки есть возможности для того, чтобы торговать с Бухарой и с Китаем, с киргизами, айратами. В отличие от иной реальности, где ведущую роль в освоении Сибири сыграли именно купцы и промысловики пушнины, в этом моем варианте развития событий государство приняло на себя систематическую работу по освоению сибирских просторов. Так что военные, чиновники, даже ремесленники, всего этого хватает, а вот частный бизнес оказался несколько в сторонке от событий. Но мера эта, скорее всего, временная. Превращать Сибирь в еврейскую землю обетованную я не собирался. На фоне расправы над бунтовщиками прибыло посольство из Речи Посполитой, которое возглавлял Николай Янович Глебович. Его заместителем был Ян Рогорьевич Корсак. Обмельчало ли Посполита на государственных деятелей, но, как мне думается, выбор именно этих людей в посольство определяло то, что они оба были православными. Вероисповедание и Глебовича, и Корсака – это почти ничего не значащий фактор. Один перешел в православие из кальвинизма, другой из униатства. Понятно, что сделано это было в угоду мне и в целом России, и два главных делегата от короля Сигизмунда стали православными буквально полтора месяца назад. Уже этот факт говорил в пользу того, что меня хотят любыми способами уговорить не принимать в отношении Польши жестких мер. Плохи дела у поляков. Сигизмунда поставили перед фактом необходимости вступления в католическую лигу. Сейм это дело поддержал. Впрочем, оказаться в стороне от набирающего скорости европейского противостояния полякам не удалось бы, и теперь они пришли просить помощи. Еще Густав Адольф не начал свое наступление на польские земли, ожидая хода со стороны цесарцев, но было понятно, что в случае побед шведского короля, он не применит вторгнуться в ослабленную Речь Посполитую. «Что, панове, пришли?» – спросил я после того, как посла и его заместителя пустили в мой рабочий кабинет. Я не принимал польское посольство согласно протоколу. Они уже могли бы развернуться и отбыть во свояси, так как подобное отношение к себе, которое они встретили в России, можно было расценивать как унижение. И вот прямо сейчас я унижаю не только послов, но и короля, всю Речь Посполитую. Зачем я это делаю? Да все потому, что никак наши соседи не успокоятся и все так и норовят подгадить России. В историческом плане я их понимаю. Именно сейчас Польша прощается со своей имперской идеей. Это очень болезненно, требует осмысления, возможно, не одним поколением. Но от этого понимания психологии соседа у меня не возникает желания идти на уступки Польше. Да, именно Польше и только ей, потому как Великое княжество Литовское я намереваюсь отторгнуть. Безусловно, это большой кусок, но мы готовили Россию к тому, чтобы не поперхнуться. Твое императорское величество, дозволь передать от моего короля тебе и твоим подданным пожелание. Начал озвучивать явно подготовленную речь Глебович. Тебя ознакомили с бумагами расследования московского бунта и покушения на мою жизнь? Перебивая посла, спросил я. Твое величество, не король, никто иной, кто занимает высокое место при короле и его совете, не имеет никакого отношения к делу, сказал явно нервничающий Глебович. Вот ты, посол, ты же литвин, знаю, что литвин из белорусских земель, знаю, что православным был. Вот сейчас даже ты перешел в разговоре, скорее, не на польский язык, а на местное белорусское наречие. Что тебя заставляет быть верным польскому королю Сигизмунду? Или в Литве уже забыли, что были некогда самостоятельным? Напирал я на посла. Мне действительно это было интересно. С послом работали, причем это делали специалисты, которые завербовали не одного, да и не десяток высокопоставленных людей и в Османской империи, и в Молдавии, и в Европе. Он не пошел навстречу, не был пойман и на какой-нибудь оплошности, чтобы можно было в дальнейшем шантажировать. Поцелали и женщин, воздержался. На исповеди его не удалось разговорить, и это несколько озадачивало. Пока у государства есть люди, готовые служить беззаветно, эта страна будет жить. Мне не нужны все оставшиеся земли Речи Посполитой, напротив, хотелось бы избежать сепаратизма и постоянного ожидания бунтов. Поэтому только Литва, где великим князем будет мой старший сын, и всю эту магнатерию метлой выгнать в Польшу. Да, поворчат, не без этого, но перед опасностью со стороны Османской империи Сигизмунд, да и Сейм, должны на многое закрыть глаза. Нет, так Густав Адольф тогда поспособствует закрытию глаз, причем у многих навечно. Я думаю о Вире, какую спросить с твоих соплеменников. Взять того самого Сержпутовского. Его семья лишилась тех трех деревень, что были у этого врага Российской империи. Вы забрали его земли, наседал я на послов. Нажим с последующим откатом, вот тактика, которую я выбрал для разговора с послом. Как правило, подобное чаще всего наиболее действенно. Однако, можно было бы использовать только нажим. 22-тысячная польско-молдавская армия буквально недавно проиграла сражение османам, которое я бы назвал прудским, так как остатки польских воинов были сброшены именно в эту реку. Для нынешней Польши потерять 20 тысяч воинов – это очень сильный удар, несмотря на то, что на сегодняшний день в Речи Посполитой даже магнаты и богатая шляхта выставляют воинов и дают деньги на формирование новых полков. Такое единение у поляк и литвинов, наверное, было в последний раз при Стефане Батории, которому удалось собрать большое войско и, считай, выиграть Ливонскую войну у России, ну, или не проиграть ее точно. Так что я пока еще жду, не отдаю приказов не помогать полякам, не вредить им. Мало того, приказал Петру Сагайдачному не чинить препятствий тем запорожцам, которые захотят принять участие в войне на стороне Речи Посполитой еще до того момента, как в конфликт войдет Россия. Таким образом, я провожу очередную чистку, что прекрасно понимает и гетман Сагайдачный. Все те, кто хочет вступиться за поляков, ведущую священную войну против османов, они потенциальные смутьяны, расшатывающие основы русского государства и его отношения с вассалами. Король не может отчуждать землю. Взбунтуется посполитое общество, сказал посол. Вы знаете, что из 22 тысяч польско-молдавского войска, в котором молдаван было только чуть более тысячи, осталось не более 3000 тех, кому повезло убежать. Спросил я и понял по выражению лица, что посол в курсе и очень хотел, чтобы этот факт не рассматривался в процессе переговоров. О чем-то еще говорить я не желал, не было смысла. Вода в котле еще не закипела, только подогрелась. Вот когда состоится битва при Хотине, которая по логике вещей должна быть, тогда и поговорим. Я знаю, с чем идет Марашлы-паша к полякам. Турецкая армия неплохо модернизировалась и, насколько только позволили ей технологии, усвоила предыдущие поражения. Мы собираем информацию и о врагах, и о союзниках, делаем это постоянно и из многих источников. Очень важно было знать, с чем может столкнуться русская армия, и готовить своих бойцов только побеждать. Затяжные конфликты России не нужны. У нас модернизация полным ходом идет, нам бы наладить выпуск механических силок и косилок, испытали первую паровую машину, продолжаем открывать заводы на Урале. И большая часть денег должна идти именно туда, а не на войну. Нужно победить и часть войска направить на дальние участки русской экспансии. Вот и сейчас я ожидал очередного доклада от разведки с целым ворохом сообщений от агентов. В приемной уже ожидает встречи Захарий Петрович Липунов, и нет ни желания, ни резона заставлять ждать. Потому я выпроводил поляков, сказав им прийти ко мне без предварительного запроса после очередного сокрушительного поражения от турок. «Проходи, садись», — сказал я и указал на кресло. «Докладывай, двоих», — кратко доложил Липунов. Я перекрестился, хотя на душе уже было столько грехов, что ничего не поможет мне избежать сковородки с чертями. Были убиты Василий Шуйский, который уже являлся игуменом Белозерского монастыря. Он во время бунта все-таки дернулся и не к алтарю, чтобы молиться. Точнее, не так, он дернулся уже тогда, как все было кончено, но, гад такой, направился в Москву. Как сообщал мой агент, Шуйский намеревался, если меня действительно убили, стать рядом с властью. Сбросить рясу он не мог, но вот пролезть в патриархии все равно оставаться у руля управления России вполне. Вот разбойники и напали на него, да всех порешили. Так случается, на русских дорогах очень редко, но и нынче попадаются тати. Второй человек, которого убили, как и его сына, был Михаил Федорович Романов. Ранее он был отправлен воеводой в Вятку, уже женился и даже родился сын. Не решался я до того их убивать, но сейчас понял, что для сына, для себя должен зачистить знатных бояр, даже того, кто должен вначале выиграть мне войну. Что по Европе? Спросил я. Твое величество, и там тати разбрелось, что уже некуда деваться. Вот некоего Ришелье убили, мало того, крестьяна датского, доброго короля, убили. Ему всего-то и было 15 лет. Нынче Фредерику датскому править, но он 11 годков от роду, совет при короле будет, рассказывал с улыбкой Липунов. А ты стал хорошо разбираться в европейских делах, друже. Но скажи, ведь так вышло, что Ришелье во Франции убил протестант, а датского короля католик. И все об этом знают. Поддерживал я такой вот изуверский тон общения. Речь шла о жизнях людей, а мы чуть ли в голос не смеемся. Впрочем, слишком эта самая человечность, гуманизм, все атрофировалось. Мы убиваем людей, сеем хаос, ловя в мутной воде рыбу. Да, твое величество, ненависть между католиками и протестантами только растет, отвечал Захарий Петрович Липунов. Что с Жишкой? Просил я. Могилу перенесли. Нынче он в Киевской лавре находится в саркофаге и под охраной, сообщил Липунов. Да, мы это сделали, так как были четкие сведения, что император Священной Римской империи Фердинанд приказал достать останки героя Чехии и сжечь их. С одной стороны, подобное могло бы сильно помочь в деле сопротивления чехов оккупации и росту партизанской войны, но, в конечном счете, было принято решение сохранить останки Яна Жишки и получить со стороны чехов благодарность. Может, через такие вот шаги не будет возмущений, что сотни богемцев сейчас на пути в Российскую империю, и Россия станет для богемцев пристанищем. Мы еще 2 часа работали с Липуновым, фиксируя количество беженцев и выстраивая прогнозы, куда должна далее двигаться война в Европе. Как по мне, то католики несколько все же проигрывают протестантам, чего еще очевидно не обнаруживается. Просто в Европе не столкнулись всерьез со шведами. Армия Адольфа Густава на данный момент самая сильная из всех, что могут выставить европейские государства. И только если Франция заключит военный договор с Испанией, а не станет с ней воевать, вот тогда военные действия могут быть более-менее на равных, но все же с превосходством Швеции. «Так кто победит?» — усмехаясь, спросил я. «Как пожелаешь, твое величество», — рассмеялся Липунов. Ощущение, что я кукловод масштабных событий, пьянило. Мумбаи. 24 ноября 1618 года. А дома нынче уже и снежок высыпал, с тоской сказал Иван Куций. Да, не думал, что могу так тосковать по холодам, поддерживал своего друга и командира старшей размыслы Пати Смольский. Куций был адмиралом русского флота, и кое-что ему не нравилось в этом назначении. Нет, быть командующим русской флотилией в Индийском океане, это очень даже нравилось русскому моряку из Поморов. А вот слово оно турецкое, а турков Иван не любил, даже ненавидел и не понимал почему. Часть своей жизни Куций прожил под Архангельском, там и учился морскому делу и проходил практику на английском корабле, не встречался с османами ни разу, но не любил, и все тут, скорее всего, сыграло свою роль долгое пребывание в Иране, где ненависть к туркам сейчас вдалбливается в голову с самого Измальства. А их газета, что издается с помощью русских редакторов, внушает животную неприязнь к османам, ну, и лояльное, даже дружественное, отношение к русским. Но название своего чина уже как-нибудь переживет. В русском языке и в русской практике нет похожего, а звание морской воевода не прижилось во флоте. Достаточно было государю несколько раз ошибиться и назвать командиров не морскими воеводами, а адмиралами и контр-адмиралами, как табель о рангах сразу же претерпела изменения. Россия уже давно готовилась ворваться в индийские дела. И вот, когда были, наконец, построены корабли для индийской эскадры, принято решение, что именно Иван Куций должен быть назначен ее командиром. Большая ответственность легла на плечи 35-летнего мужчины. Есть в русском флоте другие более опытные моряки, но большая часть из них – это иностранцы, которых было принято решение не допускать в индийские дела. Ну, и имеющиеся русские командиры сейчас должны были готовиться к большой войне в Европе. Пусть индийский проект и получил большое финансирование и внимание, он все же был второстепенным. В 1612 году мощным ударом по всем португальским базам в Персидском заливе, главным образом по острову Кешм, русско-персидские войска, поддержанные большим грибным флотом, выбили португальцев. При этом получилось захватить 3 португальских корабля, которые по нынешней классификации определяются как фрегаты. Тогда часть португальцев была направлена на русский Дальний Восток, иные остались в регионе и под строгим надзором составили костяк работников на 2 верфях. Сложно было строить корабли и создавать эскадру, сушка и доставка леса, набор моряков и их транспортировка из России через весь Иран, все это создавало сложности и порой казалось, что дело не выгорит. Здесь же накладывалась необходимость иметь русский гарнизон в регионе и подготавливать воинов для действий на незнакомом театре военных действий, работа лекаря и даже подготовка особой, облегченной для жарких условий формы. Добавить сюда накопление провизии, оружия, пороха, специалистов по строительству оборонительных укреплений. За 6 лет была проделана огромная работа, чтобы вот прямо сейчас русские ворвались в Индию и сразу же выгнали отсюда португальцев. «Есть паруса!» — выкрикнул вперед смотрящий, контролирующий морское пространство вокруг. «Тревога по всем кораблям!» — буднично сказал Иван Куций, и почти сразу же конфигурация флажков на головном корабле стала меняться. Внешнее спокойствие адмирала было лишь маской. Под началом Ивана Куцева 2 линейных 64 пушечных корабля, 5 32 пушечных фрегатов, 3 брандера и сразу 7 военно-транспортных судов. И адмирал не просто волновался, у него внутри бушевал ураган эмоций. Это была радость какая-то маниакальная, предвкушение боя, желание драться, невзирая ни на что, победить. Но вместе с тем Иван очень боялся, да дрожи в коленях. Это был страх не за себя и свою жизнь, а за то, что он может не оправдать возложенное доверие. Между тем, стали поступать более четкие сведения о противнике. Да, именно что о противнике, так как в этом уголке земного шара парусники со сложными парусными системами могут быть только у португальцев. Голландцы именно сюда не захаживают, они более к Малайскому архипелагу, испанцы сконцентрировались на Центральной и Южной Америке, так что португальцы. Впрочем, сейчас действует Иберийская уния, и португальцы подчинены испанскому королю. Но это же у нее действовало и во время захвата русско-персидскими силами португальских фортеций в Персидском заливе. Испанцы тогда сказали, что это, мол, португальское дело. И такой ответ выглядел несколько нелепо, что ли, так как и Португалия, и Испания управлялись одним монархом. Но испанцы не хотели усиления давления на их колонии. Если бы к Голландии и Англии присоединились еще и русские, испанцам пришлось бы сложнее. «Что скажешь, адмирал?» – спросил капитан линейного корабля Дмитрий Донской Митрофан Шатунов. «Строй свиньей и прошиваем их, обстреливая, не останавливаясь. Полный парус, сегодня Бог точно с нами, раздал почти наш ветер», – скомандовал адмирал Куций. Преимущество русских кораблей было почти во всем, кроме только опытных моряков. Русские пушки били мощнее, а новые медные картечницы, бившие на коротких дистанциях, вообще не оставляли шанса для противника. Сотни стальных шариков создавали сущий Армагеддон на вражеском корабле, круша доски в щепу, чем в разы увеличивалось количество поражающих элементов. Еще одним важнейшим преимуществом было то, что русский флот увидел неприятельский задолго до того, как это сделали враги. Зрительные трубы на каждом корабле – это та роскошь, которую может позволить себе пока только Россия, уже потому, что именно тут не только были изобретены зрительные трубы, но, что важнее, было налажено массовое их производство, а продавались такие приборы только странам-союзникам. Это Англия и Голландия, может, еще только Швеция. И вот такое раннее обнаружение врага позволяет не только качественно подготовиться к бою, временем нивелируя недостаток опыта, но осмыслить план сражения, дать четкие приказы. Бах-ба-бах-бах, гремели пушечные залпы. Русские корабли проходили на большой скорости мимо оппонентов. Все шесть португальских кораблей уже получили массовые попадания и почти утратили возможность к сопротивлению. Теперь нужно поменять паруса, развернуться и зигзагами, ловя ветер, вновь пойти на сближение. А после залпа состоится абордаж. Слаженные абордажные команды уже в предвкушении боя. И тут, как был уверен адмирал Куций, также было преимущество у русских. Абордажников готовили государевы телохранители, которые преподали множество приемов и уловок для боя в стесненных условиях. Адмирал Куций стоял и смотрел, как начинается переоборудование португальской крепости в Мумбаи, захват которой произошел достаточно буднично. Защитники цитадели, завидев, что к ним приближаются корабли, много кораблей, даже на двух бывших португальских вымпелах был русский морской Андреевский флаг, попробовали показать решимость. После взаимных обстрелов, которые не принесли ни одной из сторон решительного преимущества, начались переговоры. Мумбаи в этот момент были практически в изоляции, имея сообщение только морем. Император Великих Моголов пусть и не атаковал Мумбаи, но демонстрировал свои возможности и взял крепость португальцев почти в осаду. Так что русские оказались несколько даже желанными не гостями, а хозяевами. Для приличия еще постреляли, да и вошли в крепость. После состоялись уже переговоры с индусами, закончившиеся нейтралитетом. Мол, посмотрим теперь на других европейцев, можно ли с ними иметь дело. А товары в русскую факторию на полуострове Индостан стали поступать, причем сразу и много. Русские привезли зеркала, хрустальные изделия, орудия труда, часы и многое другое. И теперь на остров Кешм, арендованный у Персии, прибывают русские военно-торговые транспортники с тканями, специями и селитрой. Глава 13. Полуостров Пелопоннес, местность Мани. 2 марта 1619 года. Европейские дела будто ушли в спячку. И причина не только в том, что воевать зимой крайне сложно, и подобные действия в морозы требуют дополнительных средств. Необходима еще выдержка, абсолютная дисциплина и самоотверженность. Нельзя сказать, что такими качествами не обладали противоборствующие стороны, но пауза в войне нужна была также по другим причинам. Чтобы стать единым фронтом в европейском конфликте, необходимо было и протестантам, и католикам решить немало междоусобных проблем. Необходимо договориться французам и испанцам о территориях, но главное – о разграничении сфер влияния. Людовику XIII нужно подобрать себе помощника, вернее того, кто будет за него править, пока король развлекается. У протестантов свои проблемы, главная из которых – это датско-шведское противостояние. Вот это нужно было решить в первую очередь, чтобы евангелическая лига усилилась. При этом Густав Адольф выступал с наиболее сильных позиций, учитывая династическую чехарду в Дании и малолетство датского короля – Регенский совет, при котором не дотягивал в политическом весе до серьезных европейских фигур, они все были временщиками и конъюнктурщиками. Кроме того, после первого раута противостояния нужно еще залезать раны, чем император Фердинанд активно занимался, тратя просто немыслимые деньги закупки оружия у Российской империи. Да, он признал право за русским царем именоваться императором, за скидку на покупку оружия и признал Россию империей. Правда, о такой вот коммерческой договоренности знает очень узкий круг людей, чтобы не смущать умы подданных. Все же такими вещами, как торговля политическим статусом, не козыряют. Что-то здесь от ростовщичества, но не так быстро можно сформировать новые армии для участия в конфликте. Даже с учетом спешки, в таких делах вопросы решаются месяцами. Это и связь, и логистика, сборы и учения войск. Активнейшим образом к новому витку войны готовились протестанты, имея почти в каждом подконтрольном городе военно-полевые лагеря по принципам, как это заведено у русских. Там проходило обучение новобранцев и какое-никакое, но боевое сложивание. Много людей с обеих сторон противостояния пришли записываться в войска. Религиозных фанатиков хватало и у протестантов, и у католиков. А вот с опытными воинами было сложно. Но тут выручили русские, которые стали учить воевать и тех, и других. Не так, как учат в России. Для этого нужно было соблюсти много условий и иметь иной уровень обеспеченности армии, но инструктора не филонили и учили на совесть. Все-таки России нужно затягивать войну еще хотя бы на год, чтобы продолжать рыбку ловить в мутном европейском озере. Замерли события даже в Польше. Казалось, что вот теперь турки просто разбредутся по всем польским селениям и городам и убьют или поработят весь польский народ. И османы разбрелись, но только по зимним квартирам. Впрочем, громадная османская армия нашла себе квартиры на польской земле. Героическая, но проигранная Сигизмундом, битва при Хатине заставила османов все же запросить подкреплений, и визирь Марашлы Халил Паша взял паузу и направил в Константинополь запрос на еще один корпус янычар из резерва, а также чуть больше артиллерии, так как предстояло брать Краков. А еще в планах визиря было взятие Варшавы. Каменец-Подольский уже был в осаде и, судя по всему, скоро полякам придется сдать крепость. Османам удалось еще до подхода основных сил к этой твердыне перехватить обоз с провизией. В крепости голод. Дополнительная причина, по которой визирь не спешил углубляться в польские земли, хотя и так уже находился далеко от Стамбула, это русские. Он ждал удара в спину. Да, Марашлы имел сношение с русской разведкой. Да, он ей помогал и даже сделал то, что просили русские, напал на Польшу. Но при этом визирь рассчитывал переиграть русского царя. Османы пойдут в польские земли, а у русских появится своя головная боль, восставшие татары. Мало того, велись разговоры даже с курдами, которые за очень немалые деньги согласились пошуметь на Кавказе, чтобы русско-персидский корпус, базирующийся в районе Эрзерума и Тифлиса, не пришел в движение.